Затем был славный френолеон, пышущий роскошью, достатком и спесью, которая как будто передалась многим местным жителям от эльфов. Но там по крайней мере были и нормальные, верующие люди, позиции церкви света являлись весьма прочными, а от вида одного из самых прекрасных храмов в мире захватывало дух. Правда, из-за подобных контрастов город казался паладину двуличным. Впрочем, с другой стороны там хотя бы велась работа, а одна из самых верующих жриц храма, как выяснилось, прежде продавала себя за деньги. Это, конечно, было странно, но раскаяние грешницы вселяло в сердце молодого воина церкви надежду на перемены к лучшему во всем полуденном мире. Дальше же было путешествие на юг на Синьской бжонке, которая привезла их сюда и являлась куда более надежным кораблем, чем их речное суденышко, оставшееся во Френолеоне. Узкоглазые уроженцы Запада не порадовали паладина со спутницей, да и в общем-то не могли порадовать. В конце концов они плыли в Дарима покупать рабов, в том числе и его соотечественников, чтобы в итоге уморить их непосильным трудом. И это заставляло Тирина пылать праведной яростью, которую он с трудом сдерживал. Его самого могла ждать подобная судьба, если бы мать не укрыла его в подполе во время набега орков. А участь рабов или скелетов в степи, обглоданных орками и подельщиками, не миновала большую часть членов его семьи с соседями. Однако брат Люкар не раз повторял, что для успеха им придется идти на компромиссы. Одним из них было то, что работорговцы везут их в город работорговцев, давая возможность выкупать невольников. Другим сама необходимость отдавать местным воротилам деньги, которые можно было потратить на оружие, броню и укрепления для защитников границы. Однако из бывших юных невольников и невольниц, которые были выкуплены братьями по вере, когда казалось, свет уже оставил их и никакой надежды нет, получались воистину выдающиеся священнослужители. Как не верить в благодать, когда она совершенно очевидно коснулась тебя самого, вытащив из настоящего филиала инферно на земле. Ради них Тирин сдерживал себя, ради них проходил мимо молитв более зрелых рабов. Каждый будущий клирик – это излеченные раны воинов и работать новый жрец, пышущий верой и светом, должен как можно дольше. К тому же детей ему было куда более жалко, чем взрослых, такова уж была его природа, да и не только его. Даже животным свойственно оберегать потомство. Но все эти компромиссы и сделки с собственной совестью заставляли его раз за разом молиться свету вечерами и ночами, чтобы он выжег этого мерзкое место дотла. Воззванием символу своей веры паломники и занялись, прибыв в часовню и потеснив Кюре-Андаля. Жрец одного из низших рангов был старый, выживать его с единственной кровати в пристройке к храму никто не стал, но у седовласого священника нашлись циновки, позволяющие не спать на голом полу и не искать поздним вечером другую гостиницу, где можно остановиться. Цену тем, кому, вероятно, особо некуда идти прямо сейчас, здесь заломит несусветную, иных вариантов в Дарима не бывает. Впрочем, мысли паладина о пожаре на весь город со временем растворились в молитве, а когда вечернее бдение оказалось закончено и паломники сели разделить хлеб перед сном, он поинтересовался у Люкара: «Что думаешь о северных варварах, брат? Они выполнят уговор, если ты об этом», — слегка улыбнулся монах, — «просто надо будет взять с них клятву именем Фарсити, бога справедливости, а не Лаки, его антипода. Такую сдержит даже этот Альфгир». «Опасаетесь, что этот дикарь коварнее других?» — поинтересовалась Каила. «Без сомнения, у него на шее как раз болтается символ их бога обмана», — кивнул монах. «Ему, так сказать, положено». «Не удивлена», — проговорила выдающаяся целительница. «Тем более, что он учит чему-то того, кто отмечен демонической скверной, думаешь?» Вопрос монаха прервал тихий, но замысловатый стук в окно часовни. Поднявшись со скамьи, Люкар открыл его, и из ночной темноты раздался негромкий голос: «В сторону сдвинься, через тебя лезть будет неудобно». Спустя несколько секунд окно закрылось будто само собой, а затем в полумраке часовни, освещенной свечою алтаря, стал виден давешний северянин в черном плаще, осмотревший помещение и проговоривший: «А ничего, уютненько тут у вас. Откуда ты знаешь условный знак?» — спросил монах у гостя, предпочитающего ходить не через двери. «Наши целительницы от вашего брата много чего во Френолеонском храме подхватили, пока собирались стать монашками», — пожал плечами Ассан. «Ну да не о них речь. Я вообще по делу к мужикам в окно полез, а не к одинокой девушке, которой ночью не спится». «Вообще-то я тоже тут», — проворчала на такое заявление Каила, которую проигнорировали. «Побойся света, девка, это была шутка, я женатый человек, рассмеялся ночной визитер. «Ладно, много болтаем, а времени на сон остается все меньше. Собственно, о чем я? Вы тут сколько времени третесь? Можете мне список мест сходу выдать, где вам трели покупать и каких брать? А то нахватаю не тех, и вы мне голову с деньгами морочить начнете. Списка нет, но ты в целом можешь отправляться к южным рядам. Орки и перекупы от них торгуют там», — отозвался монах. «Предпочтение отдается юным служителям церкви и человеческим детям, к которых чувствуется магический дар. Хм, исключения возможны, но если тут вдруг окажется один из старших иерархов, я тебе сам сообщу. Мы хотели бы выкупить всех, но, увы, ограничены в средствах». «Понятное дело», — фыркнул северянин, «хотя по-хорошему вам бы их, конечно, в другое русло пускать. Ай, какой же мудрый совет о трате чужих ты можешь нам дать? Спустить все на выпивку?» — поинтересовалась молодая целительница с язвительностью, которую Терин раньше за ней не замечал. «Простой как три медика», — пожал плечами ночной гость, который, кажется, ничуть не обиделся, а наоборот развеселился. «Отдавая волкам куски своего мяса, вы не делаете себя сильнее, а их слабее, только оттягиваете неизбежный конец. Без будущих целителей и паладинов он настанет еще быстрее», — припечатал его воин церкви. «Не от хорошей жизни на это идем, просто так надо». «Хрень это, а не надо», — фыркнул обладатель змеиного амулета. «С тем же успехом можете одних орков против других нанимать. Немного друг друга помутузит, да все равно потом по вашей душе придут. Это работает только как временная мера». «Ну и что бы ты сделал?» — проворчал Терин, уставший от компромиссов, хотя и полагающийся на мнение более мудрых братьев. «Для начала отложил бы чуть-чуть денег, а потом отправил надежного человека на север», — усмехнулся собеседник. «Отсыпал бы монет скальдам, которым меда поэзии хорошо досталось. Пусть споют, как богаты местные ублюдки живут, как много у них злата и как они разжирели от долгого мира. Пусть расскажут по всему Ассанхиму, как отвратительны орки, как жестоки они к людям. И глядишь, через годик-другой можно было бы отсыпать денег уже как минимум ярлам и организовать сюда такие набеги, которые выжгут здешние вольные города раскаленным железом к Суртуровой матери. А ассаны наберут себе золото и рабов», — дополнил идею северянина монах. «Не без этого», — равнодушно пожал плечами гость, будто судьба невольников его не интересовала. «Но зато тут все закончится, а орки лишатся рынка сбыта и торгового партнера. Я, конечно, не южанин и ваших раскладов не знаю, однако что-то мне подсказывает, что с углем и шахтами в ровной степи бедновато, а оружие у зеленокожих в основном привозное, ну или хотя бы металлу на него. Торговали же они до появления этих замечательных населенных пунктов крайне паршиво, потому что человека на своей земле считают добычей, только на чужой сдержан не бывают. Так что в скорости давление на южные королевства людей ослабнет, никуда не денется. Так твои собратья и пойдут выжигать здешние средоточия скверны», — с прежним сарказмом произнесла Кайлана. «Если Вик будет обещать славу и добычу, то что ж не пойти? Впрочем, то дела ваших иерархов и наших конунгов, а мы не того полета птицы», — хохотнул назвавшийся Белым Вороном. «Ты мне лучше скажи вот что. От моего ученика демонический душок почуяло, а как насчет пирамид в центре города? Едва ощутимый, но он все же есть», — произнесла жрица. «Впрочем, в этой клараке и обители греха иначе быть вряд ли могло». «Тоже верно», — задумчиво кивнул ночной гость. «Но все равно лучше об этом помнить. Млять, опять не сидится рогатым в инферно на задницах ровно. Приходилось сталкиваться?» — приподнял бровь Люкар. «Было пару раз», — хмыкнула Сен. «Во Френолионе, помню, вообще хохма была. Пока сажали на клинки ушастых любителей жертвоприношений, случайно навели ваших паладинов на культ, гнездившийся неподалеку. Те вроде как прям с алтаря там какую-то шлюху из-под ритуального ножа выдернули, а она резко во свет уверовала. Не смей так говорить о сестре Бригите», — вступилась за жрицу Каила. «Ну прости, кто ж знал, что вы родственницы», — воскликнул северянин, поднимая руки в примирительном жесте, отчего юная жрица аж покраснела от гнева. Глава 20. Утро радовало меня приятным теплом, а также довольно обширным задним двором гостиницы. Конечно, корчмарь слегка срубил с нас денег за его использование, но тут хотя бы можно было размяться после тесноты корабля, а еще подумать. Вчерашний разговор в мелкой часовне, к которой был пристроен еще более мелкий домик местного кюре, являющийся по сути частью здания, вышел неплохим. По крайней мере, мы с Миднолобом нормально поговорили после поединка, не имея друг к другу обид. Люкар, который монах с умными глазами, сообщил мне информацию по местному рабскому торгу, благо компания этих паломничков тут терлась уже не один день, определяя выкупленных единоверцев в один из городских бараков на передержку. Были тут, оказывается, и такие торговые предложения, а вот жрица с выдающейся фигурой и манерой держаться, что больше соответствует высокородным, подтвердила мои подозрения, точнее слова Альфбранда. Он ведь признался, что тоже чует тут какую-то скверну, причем веет ей от центральных кварталов, и должен заметить, что подобная дрянь была в чем-то даже предсказуемой. Местные господа по понятным причинам были страшно оторваны от народа, который почитали в массе своей говорящими вещами. Не удивлюсь, если подобное отношение тут распространяется и на тех, кто ниже тебя в иерархии. В конце концов, и в просвещенном 21 веке земли-начальники часто смотрели на подчиненных как на гумно, а те лизали им задницы и смотрели как на гумно уже на своих подчиненных. Тут же все куда как более ярко выражено, а демоны могут очень многое предложить за души или хотя бы жизни тех, кто в Дарима не считается за людей. Не знаю, во сколько простых работяг русский олигарх оценил бы лишний год своей молодости, но не думаю, что прям сильно парился бы о сотне трупов как таковой. Проблемой бы было только по-тихому изъять товар из общества. Да и советские партноменклатурщики вряд ли были лучше, а тех, кто похерил союз, у меня иллюзий тоже особых нет. Местные же проблемы с заметанием следов бы вовсе не испытывали, людей ведь можно покупать, продавать и даже забивать плетью под настроение. В иных местах подобные поползновения правящего класса сдерживала Церковь Света, но здесь официально почитали духов предков, данная религия не имела жрецов, следящих за моралью, да и вообще с оной моралью дела обстояли не ахти. Разве старшие родичи, ушедшие за кромку, не отнесутся с пониманием к проступкам потомков? По мне так ответ очевиден, тем более что предки местных рабовладельцев в общем-то поступали точно так же, как их детишки, будучи живыми, и заставляла мою шерсть на загривке вставать дыбом. Что, млять, может быть отвратительнее религии потомственных рабовладельцев? Может быть только вера потомственных же садистов и извращенцев? При этом справедливости ради надо отметить, что религия святош тоже вызывала мое внутреннее отторжение. Уж слишком они правильные, аж оскомину от них чувствуешь, когда просто рядом стоишь. Нет, конечно, нет ничего плохого в том, чтобы быть хорошим человеком, наоборот. Однако в присутствии паломников мне приходилось себя сдерживать, чтобы над ними не стебаться самым лютым образом, что до кучи еще и получалось не всегда. Как будто что-то внутри прям провоцировало меня заставить паладина грызть собственный щит, а жрицу надуваться от возмущения, как лягушку. Пожалуй, моих подколок более-менее избегал только монах. Ну, относительно, по нему я тоже за вечер пару раз прошелся. Но к суртуру их. В конце концов, вокруг наконец-то достаточно места, разминка окончена, а я могу спросить у ученика. Готов? Предки дают мне силы. Преувеличенно пафосно воскликнул он, чиркнув двумя парными клинками друг о друга. Да, он научился кое-у-кого плохому, а не только хорошему, что ж поделать. Рассусоливать я не слал и решил пойти в атаку, пробив чужую оборону клинком и топором. Но Альфбранд ловко начал парировать мои удары, отходя и смещаясь вбок. Парень продолжал прогрессировать семимильными шагами, еще весной одержать над ним верх было относительно легко, но сейчас ситуация несколько изменилась. Он много и усердно тренировался, несколько раз сходил в рейды по оазису тепла, добыв себе парочку трофеев и почувствовав вкус риска, что одновременно мотивировало его стать еще усерднее, но при том сделало куда более лихим рубакой. Все-таки полуэльф давно уже не собирался умирать, распробовав свое нынешнее существование, и сейчас уже вполне был готов за него побороться и с опытным хирдманом, чувствуя настоящий кураж. Вот и сейчас, поотбивавшись, он явно накопил достаточно ци и исчез, но одновременно с ним пропал и я, появившись в трех шагах. Удар ученика, который должен был прийтись по моей спине, пронзил пустоту, однако я тоже не успел его достать, делая длинный выпад. После этого самому пришлось пропадать из-под удара, смещаясь на добрых 5 метров, а затем резко отпрыгивать в сторону. Этот мелкий засранец освоил третий прыжок. Только что место моего нового появления почуял не совсем верно, а потому не смог достать. Я же почти тут же выпалил. Хус. Ученик не был здоровенным и тяжелобронированным паладином, потому воздушный удар, в некоторой степени скопированный у трехрогих динозавров, сбил его с ног и даже немного протащил по земле, а я подскочил вслед за ним и успел обозначить добивание. после которого помог полуэльфу подняться и проговорил: «Даешь жару». «Когда успел, просто почувствовал, что смогу», — пожал он плечами, «но не помогло. Немного не хватило, скоро не я тебя гонять буду, а наоборот», — раздался в ответ мой смех. «А ну-ка давай еще разок». «Твои слова да богам бы в уши», — отозвался ученик, принимая стойку. «Может, и докричусь однажды, а им придется слушать», — с оптимизмом ответил я. Новые достижения подопечного меня неустанно радовали, коль скоро в них была некоторая толика моих заслуг, как наставника. Собственно, наверное, также я сам дарил хорошее настроение Гринольву. Мне удалось довольно далеко пойти, надеюсь, Альфбранд пойдет еще дальше, все-таки у него есть все задатки. Так что дальнейший спарринг для меня был полон позитива, даром что разок парень меня подловил, изучив привычки постоянного противника и достал в длинном выпаде бедро, заставил почувствовать вкус поражения. Поединок с паладином все-таки был гораздо хуже. У меня, несмотря на все мои усилия по самоконтролю, началось некоторое головокружение от успехов. А то как же, целого ярла завалил, да и вообще сколько всего сделал, сколько могу магией клинком сотворить. Однако тяжелый шестопер и свист воздуха над башкой весьма отрезвляюще действуют на мозги. Не сдержал бы меднолобый руку, мог бы меня положить в нокаут, шлем бы, наверное, выдержал, спасая череп, но инерция бессердечная падла. Я бы как минимум ненадолго потерялся, но чтобы заколбасить оппонента эдакой колотушкой полчаса не требуется. А потому доктор жизнь явно прописывал мне дополнительные тренировки, если я не планировал пока что отправляться на тот свет. А я не планировал. Однако после физической нагрузки, мыльно-рыльных процедур и плотного завтрака, меня ждало не дальнейшее самосовершенствование на пути воина, а моральные испытания. Мы с парнями организованной толпой пошли на рабский рынок, заранее договорившись держаться группами не менее 15 северных морд, а лучше сразу 30. Дарима город для нас отнюдь не дружественный, мы здесь не местные, у эссенов с разными вольными населенными пунктами в последнее время проблемы, да куча граница с эльфами относительно близка. Вряд ли плющевики и присные, конечно, успеют что-то организовать во время нашего недолгого и неожиданного визита, но по мне так лучше проявить излишнюю бдительность, чем попасть впросак по самые гланды. А потому 7 десятков парней охраняло корабли, блюдя секретность, примерно столько же воинов продолжали сидеть в гостинице, окруженной сетью чар. По рынку уже ходил один условный мажор с лучше всех подвешенным языком да тугим кошелем и 14 его номинальных охранников. Сам же торг тут был практически в каждом квартале, кроме правительственного, но нас тем не менее интересовали в первую очередь специалисты по ремеслам, во вторую — одаренные в магии детишки с подростками, а в третью — верующие в свет, особенно молодые послушники и послушницы. На самых последних мы наткнулись как раз в первую очередь, явившись туда, где торговали орки при посредничестве местных. Из зеленокожих такие себе коммерсанты, да и языки людей они знают паршиво. Однако к нам еще на подходе к товарным рядам быстро подскочил очередной челманосец со смуглым лицом и ухоженной бородой, по всем признакам окучивающий эту часть торга, и затараторил: «Чего желают северные господа? У нас есть все, молодые рабыни, крепкие юноши». «Да какие крепкие!» — перебил я его, — «кожа да кости. Вы их тут кормите вообще? Они едят лучше, чем на воле», — заявил зазывало. «Не смотрите, что немного схуднули. Зато дорогу от дома по степи и горам выдержали лишь самые здоровые и выносливые. Откормить бы их еще хоть недельку, чтоб товарный вид приобрели, но для вас пока что могу сделать небольшую скидку». «Ага, за которую мы их сами кормить будем», — фыркнул я, после чего сально улыбнулся. «Ладно, демоны с тобой, пойдем девок посмотрим. Вы не будете разочарованы. У Джавахабы лучшие девки на всем торге». Пока придурок нахваливал свой товар, мы приблизились к невысоким деревянным помостам, где стояли молодые девушки и еще девочки лет, наверное, от 12. Одеждой никто запариваться не стал, это как прикрывать часть машины, продаваемой в автосалоне, покрывалом. Но зато на запястьях имелись веревки, скрепленные между дамами и подвязанные к кольцу в конце деревянного пандуса, такие дешевле кандалов, а развязать их не дадут бдительные надсмотрщики. Вид же сами невольницы имели затюканный, но всеми силами пытались улыбаться. По слухам, трилкам тут рассказывают, что если не выйдет их распродать, то орки всех перетрахают напоследок, а потом зарежут во славу своих степных башков, чтоб не гнать обратно в степь, кормя по пути. Подозреваю, все это недалеко от истины, но с нюансами. Скорее всего, рабынь по остаточной цене выкупают местные дома подушек или что-то вроде того. Рабам же тоже наверняка найдется применение в городе или окрестностях, шахты там все-таки есть, как и поля на горных террасах, причем вроде как второе сильно лучшая участь. Шахтеры в этом мире часто живут уж больно паршиво и недолго, не зря их много где каторжниками заменяют. Мы же для рабынь были не самым плохим вариантом, лучше стать наложницей одного северного варвара, чем обслуживать каждый день дюжину клиентов пока. Не знаю, что тут делают со старыми проститутками, но вряд ли что-то прям хорошее. Однако мой взгляд быстро зацепился на нескольких девок с отметками солнца на лбах, намалеванных дегтем, так что вскоре мы стояли перед ними, а мои губы обозначали вопрос: «А эти чего?» «О, у молодого господина зоркий глаз. Это служительницы света с востока. Они не только молоды и красивы, но обучены врачеванию и даже могут применять мистические силы для исцеления. Ты мне эти сказки не рассказывай», — фыркнул я. «Постельным утехам обучены или нет? Это не сказки», — возмутился местный и крикнул команду на ломаном орчьем. Стоящий рядом зеленокожий надсмотрщик ухмыльнулся, снимая с пояса кнут и показав крупные клыки. Однако сам орк, к моему приятному удивлению, был довольно низкорослый и напоминал слуг Саурона из «Властелина колец», а не одного из бугаев, что засветились ленте про Варкрафт. Ну да, оно и логично, такие горы мяса степные лошадки на себе бы носить не могли, тут и у Дестера спина могла бы переломиться. Впрочем, как бы там ни было, пока я глазел на надсмотрщика, этот сын степей хлестнул своим оружием одну из девчонок. Удал был профессиональный, загорелая кожа на ноге трилки лет 14 лопнула, закапала кровь. Прозвучала еще одна команда на гортанном наречии степи, и ближайшая к раненой товарка наложила руки на место удара, за пару минут залечив повреждения. «Я же произнес, представления хорошие, но на мой вопрос ты не ответил. Увы, уважаемый, но их учили не сладостным утехам, за этим надо идти к другим помостам. Но поверьте, исцеление стоит гораздо дороже». «Гораздо — это сколько?» — усмехнулся я. «По 100 монет за вон тех и по 80 за самых зрелых», — озвучил цены челманосец. «Серебра?» — приподнял я бровь. «Побойтесь духов предков, золото!» — воскликнул работорговец. «Богов побойся, я этих счек трахать собираюсь, потому что их паладины света наглые уроды, а ты загибаешь, будто мне таких девок на новые корабли менять где-то можно!» — возмутился я. Начался предсказуемо жаркий торг, который затянулся на добрых полчаса, после которых мой кошель солидно похудел. Но зато теперь с нами шли полторы дюжины невольниц, которым в качестве подарка от фирмы таки выдали дерюги, чтоб прикрыли сиськи и нижний срам. Мы же завернули таки в сторону ближайших помостов ученых девок, где, к моему удивлению, обнаружились сгруппированные вместе разномастные полуэльфики в количестве аж 10 штук. У парочки были светлые волосы, намекающие на кровь снежных эльфов, и при этом темная кожа мулаток, из-за чего они напоминали мне Холли Берри из первого фильма про людей крестик. Все-таки удачно там тогда у актрисы образ получился. Еще одна обладательница почти белых волос была просто загорела, остальные, видимо, пошли от лесных ушастиков, если по странным оттенкам шевелюры судить, а кожу имели той или иной степени смуглости. А эти откуда, не мог я не спросить, рассматривая чернокожих охранников в одеяниях, напоминающих хламиды североафриканских мусульман и изогнутые сабли на их поясах. С Аквандара, что ли? Существовало у нас на юге такое вот островное государство, которое не особо хватало звезд с неба в силу постоянной грызни местных князьков, однако весьма недурно торговало перьями экзотических птиц, специями и еще кое-какими товарами, включая двуногих. Будь оно посевернее, наши бы там были куда более частыми гостями, может и на меч бы чего брали, но однако жили эти ребята в жарком климате, а вокруг их островов было полное рифов с отмелями. Наверное, в том числе и из-за них никто из местных бонс не смог окончательно передавить остальных. География – страшная сила. «Вы снова правы», – воскликнул в своей дурацкой манере сопровождающий, в этот раз аквандарский мганаходу, и отправил к нам своих подданных с весьма удачным товаром. «Эти рабы не обучены пути удовольствия, а также языкам большого мира. Кроме того, они проживут две человеческие жизни, сохраняя свою красоту, если за ними правильно ухаживать. Ну да вам ли с вашим спутником не знать?» Последняя фраза относилась к нашим с Эльфбрандом острым ушам, но мимо них я ее как раз пропустил, поинтересовавшись у пухлого мужичка, что с интересом слушал наш разговор, но пока не вмешивался в него. «Кто были их матери?» «Дикарки», — лукаво усмехнулся он, строптивые, но дочери у них получились куда послушнее. И где же живут дикие эльфы? Фыркнул я, не особо веря в данную версию. Где жили, там уже нету, усмехнулся Аквандриц, явно не желая давать нормального ответа. Или думаешь, мы бы туда не ходили за ними постоянно? Последнее было аргументом, но слабеньким. Я скорее был склонен поверить, что в эльфийских лесах разгромили какой-то дом, распродав оттуда девок по их обычаю, а какой-то предприимчивый торгаш их купил, создав эльфийскую ферму. Знакомая история, в свое время Ирландия стала источником рабов для англичан, которые отправляли тех в Новый Свет. Только вот белые работали хуже негров и соответственно стоили дешевле, так как дохли от непосильного труда быстрее. Но нашлись умные головы, которые догадались скрещивать ирландок с чернокожими, получая более дорогих мулатов. Со слов исследователей вопроса, почитательницы святого Патрика становились производительницами новых невольников с 12 лет, а порой и раньше. Хотя и без ферм всякой грязи хватало, дед Александра Дюма маркиз Давид Деля что-то там в свое время купил его чернокожую бабку и заделал ей 4 детей, а когда с деньгами стало туго, просто взял и продал их. Только через 4 года сподобился выкупить старшего сына, который и стал отцом гениального писателя. Может, и тут господа делают ушастым рабыням детей в частном порядке, а потом отдают на реализацию купцам за свой барыш, как скот. Несмотря на вторую жизнь и ищвестную привычку к местным реалиям, для меня подобное было дикостью. Я имел, хел и подери, свои представления о добре и зле, хорошем, нормальном, плохом и отвратительном. Здесь же последнее как раз было нормой, не вызывающей ни у кого вопросов. Если начать изобличать местные пороки, у меня самого с недоумением спросят, а чё такого-то, а потому, несмотря на всю ненависть к рабству, лицо приходилось держать, и я лишь хохотнул, поинтересовавшись, ходили бы постоянно, дикари бы быстро кончились. Ладно, почем продаешь? По 200 золотых, улыбнулся в ответ пухлый торговец в свободном светлом халате, напоминающем одеяние арабов. Ты с ума сошел? Рассмеялся я. Если и правда выручишь за них такую цену, тебе придется нанять все мои драккары, чтоб тебя по пути до дома не ограбили и не убили, заодно выпытав, где можно найти ходячие кошели с золотом. Намек на пиратство, которым наш брат не так уж и редко промышлял, был более чем прозрачен, однако на попятную аквандриц пошел не так, чтобы охотно, поначалу спустив цену лишь до 190. Надо ли говорить, что спустя час торга я был выжат как лимон, а потому отправившись к кораблям, где всех девок загнали в трюм одного кнора. Трилки были явно напряжены, кажется, ожидая чего угодно, включая тот вариант, что мы их прямо тут разложим, предавшись свальному греху. Я же встал перед ними и громко заговорил. Слушаем внимательно, повторять не буду. Вас купили не для того, чтобы превратить ваши жизни в инферно. Святоши, для вас самые хорошие новости, вы куплены на деньги Церкви Света, так что от нас отправитесь по домам дальше лечить раны на границе с зеленокожими. Как уйду, можете смело начинать возносить хвату символу своей веры и лаки заодно, раз уж мой бог посочувствовал вашему горю и послал меня сюда. Ушастые, мои хердманы много шутили о наложницах, и они дошутились. С каким добрым молодцем сойдетесь, с таким и будете коротать его короткий, но славный век. А если вас никто не сумеет соблазнить, так и йотуны с вами, на кухне и в полях для баб всегда работа есть. Здесь за вами смотреть будет Бруни, вопросы задавать ему, он же позаботится о том, чтобы вас покормили. На этом все, выбирайте гамаки. Произнеся короткую речь, я благополучно развернулся на пятках и свалил в гостиницу, где решил воздать должное местному вину, в котором можно было утопить дерьмовое настроение. Ближе к вечеру появился Асмунд, который отчитался, что прихватил нескольких рукастых каменотесов, двух зодчих и синьского корабела с семьей. Они там на помосте на языке узкоглазых неслабо разговорились сначала о постройке джонок с драккарами, а потом и о том, как еще не старый, но уже седой мужик дошел до жизни такой. Оказалось, все было довольно просто, его дочка понравилась какому-то аристократу, но проявила строптивость, этого оказалось достаточно, чтобы у главного специалиста с местной верфи все накрылось женским половым органом, и он загремел сначала в долговое рабство, а затем и в фактическое. Собственно, теперь 10 лет у нас отработает и будет вольноотпущенником, только сомневаюсь, что домой вернется, там наверняка опять ничего хорошего не будет. Все как предсказывали брат с Гринольвом. Остальные лидеры групп подсчитались примерно в том же ключе. Сторговать работников в целом удалось неплохо, крепких молодых мужчин на рынке хватало. Со специалистами было хуже, еще не всех добрали, но думаю, за недельку управиться можно, тем более тут попадаются натуральные алмазы. Син вообще умудрился алхимика откапать. Тот был старый, ранее работал учителем у шибанутого графского сынка, который устроил взрыв с пожаром, свалив все на наставника. Предсказуемо поверили малолетнему аристократу, а не боевой маг попал по самое не могу, в итоге кривая тропа его аж до сюда. Плохо, когда не можешь подкрепить свои слова достаточной силой и огненным шаром в наглую харю собеседника. Бран же умудрился найти аж двух пацанов с даром, ребята были зашуганы и оголодали, но сейчас наворачивали куриный бульон, чтоб не ударить себя же по желудкам. Вылечим, конечно, и не такое, но зачем создавать сложности на пустом месте? С девками я отличился больше всех, скупив их натурально кучу, но хердманы являлись молодыми мужчинами, оторванными от жен. За сегодня на кораблях прибавилось 30 наложниц, в итоге определенных на бабско-детский кнор. Заодно полуэльфиек настрополят, чтоб быстрее себе мужиков искали, а то действительно станут огородницами и будет натирать себе мозоли о черенки лопат. По правде-то и наложницами будут тем же самым заниматься, хозяйство на них, а законная жена, как правило, командует. А с Санхием вам не юг, тут в гареме на подушках лежать не получится, тут работать надо, а Фростхейм еще суровее. Но кто ж им о таком раньше времени скажет-то? После отчетов же, видя мое состояние, Асмунд поинтересовался. Ты сам-то чего такой смурной? Дорого, конечно, но зато они все еще долгие годы работать будут. Да не в деньгах дело, проворчал я, на Фростхейме еще бездна добычи, отобьем. Да и нам сам конунг деньжат подкидывает на полезное для всех медведей дело. А чего тогда? Продолжил допытываться здоровяк. Забыл, кто моя мать? Вопросом на вопрос ответил я. Тоже ведь не к отцу, а к каким-нибудь УМ попасть могла. А я стать долговременным рабом, на чьем горбу можно ездить 2-3 человеческие жизни, а не собой. Ну так не стал, выразил предельно простую мысль мой друг. Не стал, согласился я с очевидным, делая очередной глоток вина, от которого уже успел захмелеть. Но такие места надо сжечь. Сжечь? Переспросил он. Сжечь. Дотла на юг. Поубивать всех господ и работорговцев к сурту. И выгрести все их монеты до последнего медика, чтобы на них никто заново ничего не отстроил. Ни тут, ни на Аквандаре, ни где-либо еще. Сжечь, убить и взять добычу. Слова не эльфа, но Эссена. Рассмеялся на это Асмунд, поддержанный остальными хердманами. Я же растянул губы в улыбке, напоминающей оскал. Поход на ушастых — это, конечно, хорошо, но ими одними мы сыты явно не будем. Глава 21. Следующая неделя для нас прошла в поисках необходимых рабов на помостах. Хорошая новость была в том, что тут реально можно было походить по рынку и поискать получше да подешевле, даже найдя в итоге что-нибудь дельное. Так к синьскому корабелу добавился еще один его коллега, правда, у него история была не столь благостная. Сын хозяина верфи у него из-под носа увел невесту, которая решила, что жених побогаче будет куда как перспективнее. А обиженный мастер взял, пробрался ночью в чужой дом, куда был вхож днем, и спер оттуда солидный сундучок с золотом. Правда, на следующий же день доблестные стражи порядка поймали идиота и отходили бамбуковыми палками до состояния отбивной. Сначала хотели отправить на рудники, но потом решили, что продать лево им даже лучше, что и было проделано. Асмунд знания парня оценил и выкупил его, правда, пообещал в случае чего посадить вора на кол. Причины могут быть какими угодно, но терпеть крысятничество у самих себя со стороны трейлов, лейсингов или кого бы то ни было еще Ассаны не собирались, а у рыжего кота слова с делом не разойдутся. Зато сам Асмунд разошелся. Кормчий и потомственный корабел не только добыл своих коллег и плотников, пометуя о идее строить корабли из магической древесины, но и вновь показал себя кобелем, который верхней головой думает отнюдь не всегда. В общем, он купил себе двух аквандарок, одну черную почти как обсидиан, а вторую мулатку с приятным шоколадным цветом кожи. Учитывая то, что у него была жена из хорошего ассенского рода и 3 кошки с южных островов, общее число баб-здоровяка достигло 6. Некоторых жизнь ничему не учит. Впрочем, Алов его в прошлый раз не убил, значит, и сейчас любитель женского пола наверняка выживет. Наверное, этой же логикой, а также святой верой в собственное бессмертие, руководствовались и остальные хердманы, покупая себе наложниц. Ну и дурным примером, конечно, несколько парней обзавелись новой собственностью, начали ее пользовать, не делясь с товарищами, а дальше пошло-поехало. Причем тут как ярл я был в принципе бессилен что-то поменять, все-таки личное остается личным. Не дело предводителей лезть в постель подчиненных, указывая что им и как делать. Отратили парни не общак, а собственные деньги. Тем более мои оправдания и наставления смотрелись бы бледно после покупки моих девок. Полуэльфики приобретались мной не для своего личного пользования, я прямо и недвусмысленно сказал, что любой может взять одну из них в наложницы по обоюдному согласию сторон, но народ как-то неверно это воспринял. Для ассанов женщины-вождя, это табу, их трогать нельзя, так что видимо ярл странно шуткует. Пока по-доброму, но над каким-нибудь идиотом постебется так, что сам Лаки скажет своему последователю: «Ай, молодца, не разочаровал». Тугодумов еще и выходцы из Ландсби накрутили, рассказав, как я с детства нехорошо шутить умею. Девки же довольно быстро разобрались в том, что их купил Мгана-Северян, а стало быть они принадлежат главной жабе на этом болоте. Тут дурой надо быть, чтоб на кого-то ниже в табеле о рангах такого мужика променять. Они правда не очень врубились, что у бледнолицых за странные игры и сколько в итоге счастливец останется с большим вождем, но были твердо намерены не проигрывать соперницам ни в чем. Я же, узнав все это, мысленно схватился за голову под ехидные комментарии Нурэнны. Все-таки Винонелов, тот любимого внука пожалел, а вот моя вельва мне может, если не оторвать что-нибудь важное, то сделать интересную добавку в пищу. Потому что все один к одному, она в положении, мы давно не виделись, а тут оп и я покупаю себе целых 10 фигуристых девок, обученных науке сладострастия. Причем ведь и клятва в храме богам о том, что я ни одну из них не трогал, может не прокатить. Сасов Иванов станется проявить мужскую солидарность, а от богинь меня может прикрыть мой небесный покровитель, ему в Возгорде все что-нибудь да должны. Так что на бабском кнаре я на всякий случай больше не появлялся и внимательно посматривал на Альфбранда, подумывая задарить девок ему, как ученику. Возраст у него вроде подошел, должен бы уже к дамочкам тянуться начать, но видимо еще не совсем разобрался в этом аспекте бытия, а может просто в силу его природы созревание чуть-чуть запоздало. Однако ему в любом случае надо участвовать в поднятии ушастой демографии на одном отдельно взятом континенте, так что видимо мне в ближайшее время придется читать пацану лекцию о пестиках и тычинках. Впрочем, над рождаемостью не ему одному работать, тут еще несколько ребят нашли себе остроухих полукровок, помня о том, что дети квартироны от таких скорее всего будут иметь способности к магии и постареют очень небыстро. Но учителя от семейных неприятностей прикрыть мог похоже только Альфбранд, а я мог показать прям невиданную щедрость, раз просто так раздача девок не прокатила. Да, кстати о щедрости, с ней, родимой, намечались некоторые проблемы. Мы в целом закрыли все наши потребности в опытных ремесленниках и просто рабочих, которые будут трудиться под их управлением. Теперь есть кому и камни на стройке тягать, и плотницким топором мазать, и прополкой в магических теплицах заниматься, которые мы еще на первой синьской зимовке отработали, и деревья рубить, пока мы их от зверья охраняем. Даже кожевники есть, чтоб шкуры добычи на изделия перерабатывать. А еще есть целых 10 детишек с магическими задатками, из которых можно вырастить будущих вердманов. Только вот святоши деньги вырастить, к сожалению, не могли. А потому я сидел сейчас на циновке в их часовне недалеко от свечи и задумчиво интересовался. То есть прям совсем все, боюсь, что так, развел руками монах, мы бы и рады помочь еще кому-то, но нам просто ни на что, ни двухпудовый же мешок золота с собой брали. Однако мы не можем не поблагодарить тебя и твоих товарищей. Если бы не ваша нехитрая хитрость, выручить удалось бы заметно меньше наших единоверцев. Но ты можешь проявить благородство истинного северного воина и отказаться от своей десятины, тогда из грязных лап работорговцев спасется кто-то еще, вклинилась в разговор жрица, пикировки с которой стали у нас уже чем-то вроде традиции. Всякий раз, когда я приходил под покровом ночи и заклинания невидимости с отчетом, она пыталась меня как-то словесно поддеть, будто провоцируя, а я отвечал ей полной взаимностью, тихонько веселясь. «Брось, какое у северных варваров благородство!» Прозвучал с моей стороны лукавый вопрос, продолжающий нашу забавную игру. «Мы же эгоистичные дикари, но вот вы могли бы проявить твердость духа и жертвенность, которую так поощряет свет, и служить мне погоду за каждого выкупленного мной невольника. Исключено!» Подал голос уже Терин. «Мы служим лишь церкви света. Дело ваше!» Развел я руками, чувствуя себя немного мерзавцем. «Сам же хочу дать свободу максимальному числу людей, но при этом не могу себя сдержать и издеваюсь над паломниками, которые желают того же, и вам же придется нести за него ответственность, каждый день помня, что вы могли кого-то спасти, но не стали. Возможно, мы сможем договориться, быстро сказал монах, пока у нас тут не разгорелся конфликт, к краю которого все подошло, вы ведь могли бы просто одолжить нам денег, а церковь бы вернула их вам. Это не так интересно, фыркнул я, но в принципе тоже пойдет. Также десятая доля сверху, видит Лаки, это по-божески. Вот не можешь ты не нажиться на благом деле, проворчал паладин, с которым мы в целом относительно неплохо общались, то есть лучше, чем с колючей Каилой, но хуже, чем с прагматичным Люкаром. Ну, во-первых, ни одно доброе дело, сделанное бесплатно, не остается безнаказанным, покачал я головой, а во-вторых, мне семью кормить надо, а церковь меня деньгами просто так не поддерживает. Да и что такое плата за несколько десятков рабов рядом с ценой того же купола Френолеонского собора? Пшик, ваши иерархи не обеднеют. Не тебе считать, на что церковь тратит свое золото, сообщила жрица, лучше думай о своем. Думаю, у меня вот неприкосновенный запасец есть, помимо того, что я одолжить собираюсь. Мог бы в него влезть, если б вы все-таки о службе подумали. Не хотите? Усмехнулся я, но затем посерьезнел. Ладно, пошутили и будет. Денег у меня свободных и правда немного, как и времени. Мы тут уже больше недели, за 3 дня скупим кого найдем, а дальше пойдем на север. Вы нашли себе транспорт или с нами? Боюсь, лучше с вами, денег впритык, а купец, с которым был уговор, еще не вернулся. Оставите нам невольников и вся наша игра вскроется. Может, их и не отнимут, но повторить что-то такое точно не дадут. У вас по-прежнему есть место для тех, кто находится в бараках на передержке, уточнил монах. Да, хотя мы уже и так забили корабли довольно плотно. Ну, впрочем, в тесноте, да не в обиде, усмехнулся я, больше связь держать по ночам особого смысла нет. Докупаем оставшихся, поздним вечером 3-го дня мои парни вас встретят и помогут довести по сумеркам ваших выкупленных до Кнара, потом стартуем в ночь. Ну а там уж на Кавалорском побережье высадим. Лучше бы во Френолеоне, вставила свои 5 медиков жрица, заодно бы сразу деньги получил. Нет, мотнул я головой, вставая, пусть лучше ваши братья по вере передадут золото моей семье через капище Берна. Заодно глянем, как у церкви с честью дела обстоят. На том мы в ту ночь и расстались, а утром я проснулся от неясного беспокойства. Встав с кровати, потянувшись и одевшись, пришлось вместо тренировки бросить руны, выясняя, на что так реагирует вердманская чуйка. Настоящее было от костяных пластин с символами, данными богам и людям всеотцом, надежно сокрыто странной пеленой, но к моему удивлению будущее обозначалось пусть туманно, но стабильно. Ложь, сделавшаяся правдой, оружие и наши свирепые небожители. Руны никак не собирались в моей голове в внятное видение, но тут нужно было быть идиотом, чтобы не понять, что дело идет к серьезной драке. Так что я быстро растолкал ближников и отправил одну из уже стандартных групп хирдманов к кораблям, чтобы взбодрили там парней. Ребята пошли не только с оружием, но и в броне. Суртур его знает, что творится, вроде бы наши шашни со святошами, которые могли вскрыться, не должны привести к излишне нервной реакции местных господ. Но однако лучше сейчас перебдить, чем рвать потом на собственной жопе волосы. Направив гонцов поднимать боеготовность, я поинтересовался у Альфбранда. «Ты-то что-нибудь чуешь?» Трудно сказать точно, отозвался он и попытался описать свои неясные ощущения. Кажется, демоническое присутствие теперь есть и на рынке, как в центре, где пирамиды. Но возможно, это кажется. От них постоянно что-то такое исходит, едва уловимое, но расползающееся по городу туда-сюда, чтобы раствориться. Млять, ругнулся я. Дело явственно начинало попахивать керосином, и мне это не нравилось от слова совсем. Однако бежать, теряя тапки, едва на горизонте появятся демоны, а тем паче лишь их тень, это не наш метод. Мы имеем привычку идти нечистым тварям навстречу с острой сталью и боевыми кличами. Ладно, обойдите комнаты, все облачаемся в брони, полный фарш, стрелкам взять арбалеты. Асмунд, 2 группы из твоих к часовне, пусть расскажут, в чем дело, и велят им вывести купленных трелей из бараков к нам на корабли. Сейчас уже не до конспирации. Еще 2 пусть ведут к драккарам всех наложниц, что были тут ночью, я расплачусь за номера, на том съезжаем. После этого с оставшимися идем на рынок и вблизи попробуем понять, какого сорта происходит. А если нет, на штурм дворцов, ухмыльнулся рыжий здоровяк, с радостью бы, но нас маловато, скривился я, впрочем смотреть будем на месте, все, хорош сидеть. После моей команды резко началось быстрое, деловитое движение. Ассаны очень хорошо знали, как следует встречать неприятности, так что вскоре около половины нашего херда при поддержке всех вердманов двигалась к рынку, ориентируясь на ощущения нашего ликвидатора демонов, пусть и необученного. Для меня же это в известной степени был Рубикон, который мы перешли. Ходить с мечом на поясе в чужом городе можно, телохранители даже могут быть облачены в броню, работа у них такая. Но вот когда на улице выходит воинское подразделение при полном параде, это заявка либо на то, что оно сейчас начнет кого-то резать, либо его изгонит из города, а иногда сначала первое, а затем второе. Но по крайней мере местные стражники не рискнули нас тормозить, пока мы шли по широким проспектам. Они все-таки более служители порядка и надсмотрщики, чем воины, к тому же шастают тут мелкими группами, а у нас здесь стальной ударный кулак в 150 северных рыл при поддержке 6 магов. Будучи не суицидниками, местные служивые наверняка сначала соберут сравнимую силу, а уже потом будут нам что-то предъявлять. Так что мы сосредоточенно шли коробкой строя с 10 бойцами по фронту и 16 рядами в глубину, ведомые моим учеником, находящимся со мной в центре колонны, и пугали всех встречных поперечных, убирающихся с дороги. Даже не знаю, опасно все это выглядело или тупо. Стража же, по словам друида, стягивалась в одну группу ближе к дворцовому району. Купеческая охрана резко вспоминала, что она тут разгуливает без брони и это вредно для здоровья, а ближе к северному краю основного торга нас нагнали паладин со жрицей, несший на поясе изящный клевец. Наших знакомцев быстро пропустили в центр строя, я же задал им резонный вопрос. «Вы тут что забыли? Уже всех на корабли отвели, мы нужнее здесь», убежденно заявила Каила под кивок своего рыцаря. «Я чувствую, зло приближается. Постарайтесь не мешать». Когда оно, осекся я, вылезло, млять. На моих глазах в самом верху пирамиды открылся портал, из которого вышла высокая краснокожая фигура, будто с костром вместо прически на рогатой голове и перепончатыми крыльями, которые она пафосно раскрыла и издала свирепый, ликующий рев, воздев к небу алый меч, объятый пламенем. А затем сдвинулась и из багровой арки по ступеням хлынул поток демонов, который, походя, смял церемониальную стражу, что стояло на входе в главное здание города. Однако этим дело не ограничилось, овалы переходов в иной мир открылись по всему Дарима, и один из них появился прямо слева от нас. В нам мир ступила высокая фигура краснокожего демона с вытянутой головой, обрамленной тремя парами рогов. Ноги твари напоминали те, что имели хищные динозавры Фростхейма, а в руках она держала меч Фламберг. Только вот размахнуться гость им не успел, тут же получив сразу три удара копьями от ближайших хердманов и став своеобразной затычкой в относительно небольшом портале. «Не та дверь», — хмыкнул я, а затем добавил во всю мощь легких и магии, «Хус». Удар воздушного кулака смел демона с копья и зашвырнул обратно, опрокинув тех, кто стоял за порталом и готовился ворваться в наш мир. Демоны схожего вида с первым неудачником, как выяснилось, стояли в какой-то пещере, а за их спинами на небольшом постаменте возвышалась краснокожая рогатая девка, из одежды у которой наличествовала только короткая юбка из металлических полос, покрытых светящимися символами, и длинный кнут. Реакция парней на демонические сиськи оказалась правильной, и в рогатую тварь с миловидным лицом полетело два метательных топора, которые она отклонила телекинезом и небрежным жестом руки. Но однако из-за отвлечения ее внимания стенки портала чуть задрожали, и я решил рискнуть, избавившись от угрозы с фланга, и ударил жалом. Синьский кунай вылетел с моей руки, как из пушки. Демоница вновь попыталась отклонить острый предмет магии, но я тоже направлял его телекинезом и, в отличие от барышни, находился с ним в прямом контакте через цепь. На мгновение на ее лице застыло удивленное выражение, но оно тут же сменилось беззвучным криком, когда духовный артефакт пробил красное горло. Стенки портала повело, и я со всех дернул оружие обратно. Кунай вырвался из демонической плоти в фонтане ярко-алой крови, его цепь быстро намоталась на мое запястье, однако успел я буквально на тоненького. Схлопнувшаяся дверь едва не оставила ценный артефакт на той стороне. Я же оглядел диспозицию, и выглядела она откровенно паршиво. Порталы открылись по всему рынку, мы заткнули ближайший, но из остальных уже успело выбежать солидно чертей, которые начали резню, сея зас вокруг. Охрана и надсмотрщики с торгашами отбивались паршиво, больше пытались дать дёру к порту и кораблям. Рабы, будучи в цепях или как минимум веревках, сделать этого не могли и падали под ударами мечей и когтей. Получше дела обстояли только рядом с нами, где черти активно дохли от зачарованных против всякой погони болтов. Широкий щит, 5 рядов, края к зданиям, Асмунд, Эгиль, резерв, и рубить ее пье цепи с веревками. Отдал я команду перестроиться из колонны в более устойчивую формацию, напоминающую округлую кромку щита. В лоб не пробьешь, с фланга не обойдешь. Края строя действительно завернулись к стенам зданий, благо мы как раз вышли с широкой улицы на очередную площадь, заполненную торгашами, что ломанулись к порту, и рабами, которых начали освобождать 2 резервных малых отряда, нужные в первую очередь для того, чтобы к нам в спину никто не влетел как раз с той дороги, по которой мы прибыли. «Ас!» — грянули глотки северян, быстро отсекших часть площади стеной щитов и пояснивших демонам, что связываться с нами — это не безоружных невольников резать или надсмотрщиков гонять. Сил, что в остальном городе. Был быстро задан мной вопрос хозяину летающего фамильяра, что парил над нами. В центре у пирамид все уже считай под рогатыми, скороговоркой ответил он. В ближайшей к нему части рынка они пережевывают собиравшийся против нас кулак. 2 крупные группы идут по внешним стенам, наверняка дальше рванут к башням на входе в гавань. Наши держат периметр в порту у причалов, рогатые отхлынули и ищут пока цели проще. Те, кто вел рабов, свернули к часовне, она была в поле зрения и вокруг нее порталов нет. Но между ними и портом уже все кишит нечистыми, 3 линии доведут, их нужно спасти. Воскликнула жрица. «Не лезь», — проворчал я, а затем отдал команду, благо черти смекнули, что приближаться к стрелкам идея дурацкая, так ведь и помереть можно. «Лейв, Эрик, со своими отрядами режьте веревки и разбивайте цепи, попробуем не дать демонам обожраться невольниками перед нами, а потом ходу. Мы пробиваем путь к жизни, бегите за нами». Последнее уже адресовалось рабам вокруг, догадавшимся залечь под помосты, а также теми, кого уже освободили кот с совой. Первые удачливые невольники собрались в плотную группу внутри нашего полукруга, не спеша самостоятельно сваливать от воинов в город, кишащий демонами, направо. Кабанья голова, 10 в ряд. «Вперед, а часовня», — рявкнул паладин, пока наша колонна повернулась и начала змеей утекать с площади, уплотняясь с 5 рядов до 10 и формируя острие клина из части бывших резервистов со Смундом во главе, пока Эгиль со своими стрелками прикрывает освободителей. Не зря не только индивидуально драться старались, но и строй херда тренировали. «Ассаны, может, и не римский легион, но кое-что можем и мы, и часовня тоже будет, не ссы», — крикнул я в ответ, на ходу послав молнию в летающую тварь, напоминающую шипастого птеродактиля. Ворону в небе сейчас будет не сладко, но летунов вроде немного, а он у нас везучий, должен справиться. У храма наши единоверцы. Что ты хочешь за их спасение? Судя по истеричной нотке в голосе Кайлы, мне ни на грош не поверили. Это, кстати, было обидно. Да, млять, ты же сама знаешь, ишь, фразу про то, что там кроме верующих в их долбанный свет мои родичи, которые защищают этих гражданских, пришлось прервать, заморозив в статую крупную рогатую скотину с рудиментарными крыльями, которая пыталась влезть нам во фланг, выскочив из бокового переулка. Но мы по крайней мере довольно легко выбивали рогатых, что наконец стали появляться на широкой улице, по которой наша свинья перла вперед, а поток освобождаемых рабов за нашими спинами не слишком уменьшался из-за естественной убыли, хотя тех, судя по крикам, периодически кусали за пятки. Паршивая ситуация, но по городу уже ходят довольно крупные отряды, где есть не только низшие демоны, а значит, я просто не могу себе позволить взять безоружных невольников в коробочку щитов. Нужен сильный ударный кулак, чтобы куда-то пробиться, не сбавляя темпа. Завязнем, зажмут и раздавит что нас, что их. Однако жрица тем временем сделала какие-то свои выводы из моих слов и заорала, окутываясь золотистым сиянием. «Бесчестный дикарь, клянусь светом, все будет по-твоему, год за каждого спасенного, от каждого из нас, только не бросай их, да спасу, дура, там мои родичи». Отмахнулся я от девчонки, которой не хватило мозгов одеть броню, когда она шла на торг, где попахивала скверной, а сейчас заткнись и не отвлекай. Глава 22. Наш Хирт мчался вперед по широкой улице Дарима, сапоги Ассанов грозно били по чужой земле и казалось, что она вздрагивает от нашей поступи. Изгиб дороги между домами заставил нас сделать небольшой поворот, за которым нашим глазам открылась неприглядная картина. С дюжину краснокожих демонов догнала кучку людей в рабских, некрашенных сатори и пустила в ход свои фламберги. Мужчины попытались сопротивляться, но у безоружных изначально не было шансов, они просто умерли первыми. Какую-то невольницу с маленькой девочкой на руках один из демонов сбил с ног ударом гарды в лицо, который разбил в месиво. Я, кажется, даже услышал хруст костей, но дама, к моему удивлению, не потеряла сознание и даже начала отползать к стене ближайшего здания, попыталась закрыть своим телом ребенка от замахнувшегося рогатого, который наконец увидел нас и замер с поднятым мечом. А через секунду луженые глотки хердманов проревели. Ас! Демоны же на своей шкуре мгновенно ощутили, почему любая пехота в этом мире считает ассанскую разогнавшуюся свинью напастью немногим меньшей, чем тяжелую рыцарскую конницу, что обожралась за жизнь эликсирами и несется сейчас на тебя сапог к сапогу. Хердманы сходу подняли нечистых тварей на копья, обрезав их нити, а потом скинули с оружия трупы и побежали дальше, практически не сбавив темпа. Жалкая кучка врагов – это неплотный строй врага, который призвана проламывать кабанья голова. Подобные противники ей могут разве что помочь размяться перед одним из самых интересных событий в жизни каждого ассана. Чудом же уцелевшие рабы несколько секунд осознавали ситуацию, но затем влились в поток невольников, что бежал вслед за нами. Все хотят жизнь, а сильный воинский отряд, что походя вбивает разрозненных демонов в землю по ноздри, обещал сегодня в Дарима именно спасение от смерти. Только вот обещать, как известно, не значит жениться. У уроженцев Инферно, которые решили ненадолго устроить филиал своего мира в чужом, хватало целей для жатвы, но плотный поток людей привлекал их внимание. На торговых площадях, где можно резать привязанных и прикованных к помосту рабов, впитывая их агонию с энергией смертных душ, а то и сами эти души, добычи им поначалу было более чем достаточно, однако самая доступная часть урожая быстро кончалась. Смертных уже приходилось выковыривать из их каменных нор, тратя на это драгоценное время, а порой и вступая в короткие схватки с конкурентами. Толпа бегущих невольников тут быстро становилась лакомой целью, и рогатые пришельцы наступали ей на пятки, убивая отстающих. Пока нос колонны пробивал путь к жизни, в ее хвосте гибли женщины, дети и те мужчины, что оказывались недостаточно сильны, выносливы и быстроноги.